Глава 31. От груда печально выглядевших обломков, которая раньше была пассажирским поездом, смердела на всю округу. Вонь ощущалась даже за сотни метров, так что разрушенный мост, возле которого Карату не так давно пришлось пережить неприятные приключения, почуяли до того, как разглядели его за изгибом русла. «Нехороший запах», — заметил пастор, не догадываясь об источнике смрада. Карат, все прекрасно понимая, буркнул. «Поезд там, он под перезагрузку попал при мне, полетел с моста из-за границы кластера. Она как раз по реке проходит, мясорубка получилась, все всмятку». «С поездами такое нередко происходит», — ответил на это пастор. «Я помочь не успел, твари набежали». «Ты хотел помочь?» «Ребенок там кричал». «Так кричал, что ты себе представить не можешь». «Я тебя понимаю, дети — это всегда страшно». «Вагоны горой сложились, мертвяки до всех докопаться не смогли, вот и пованивает». «Скорее всего, они добрались до всех, голые кости тоже сильно воняют», — поморщившись, заметил на это пастор. В этот момент мост с обрушенным пролетом показался из-за стены тростника во всей красе. Сектант, работая веслами, обернулся через плечо и заметил очевидное. Мост не целый. «Я так и говорил», — кивнул Карат. «Шутка улья. Состыковал по границе железнодорожный к автомобильному, а приклеить друг дружке забыл». «Улья не так умеет шутить», — сказал пастор. «Я однажды видел, как он соединил пешеходный мост с канатной дорогой». «Ну да, и то, и другое в воздухе висит. Для улья это логично», — заявил на это Карат. В этом месте, откуда ни возьмись, проявилось течение. Возле берега оно понесло лодку с приличной скоростью, а уж с работающими веслами вообще разогнались не на шутку. Мост приближался быстро. Карат рассмотрел, что по обломкам поезда бродит совсем уж печальный мертвяк. Одежда на лоскуты порвана, на руках нескольких пальцев не хватает. Понятно, что далеко не первый день в улье, но при этом едва ноги переставляет. Один из бесчисленного множества пустышей, которым не повезло сходу развиться до следующей ступени. На первом этапе гибели кластера это сделать проще всего, а вот дальше приходится выдерживать конкуренцию со стороны обогнавших тебя тварей, а то и набежавших старожилов, которые не против отщипнуть от тебя кусочек-другой или даже целиком съесть. Этот конкурентную борьбу проиграл и уковылял залечивать раны в места поспокойнее. Но не понимал главного, они только потому спокойные, что с едой здесь все плохо. А это катастрофа, зараженным голодать строго противопоказано, тем более на низших стадиях, где нет возможности в любой момент подкрепиться вездесущими слабыми сородичами. Нашел по запаху место, показавшееся перспективным, да только ничего он здесь не урвет. Все, что можно было вытащить из-под обломков, уже вытащено, причем тварями, в сравнении с которыми этот доходяга, смотрится смехотворно. Складывалось впечатление, что мертвяк и сам прекрасно понимал, сколь ничтожны его возможности. Уж очень тоскливый у него вид, да и двигается потерянно. Расслышав скрип уключен, неловко обернулся, разглядел лодку, заметно оживился, спустился к кромке воды и, балансируя на неустойчивом обломке поезда, уставился в сторону приближающейся еды. Видимо, всерьез рассчитывал, что улей решил подкинуть ему гуманитарную помощь. Но лодка проходила мимо, оставаясь недосягаемой. Осознав это, мертвяк торопливо, почти заискивающе заурчал, будто уговаривая приблизиться, высадиться. Да сыто накормить несчастного. Нетипичные для зараженных звуки. Карат с такими впервые столкнулся. Похоже, затянувшийся период лишений сказался на речевом аппарате зараженного. Пастор тоже обратил на это внимание и безучастно произнес: «Мне кажется, этот парень приглашает нас к себе в гости». Карат, прижав приклад к плечу, опустил предохранитель, передернул затвор, выстрелил в голову, что даже в движущейся лодке несложно, ведь до цели не больше десятка метров. Пастор, покосившись на завалившееся в воду тело, коротко спросил: «Зачем?» «Просто захотелось», — сумрачно ответил Карат. Выдержав многозначительную паузу, сектант заявил: «Это уже не люди. Это всего лишь биомасса, находящаяся под управлением силы, о природе которой мы можем только строить предположения. И всех детей мультиверсума тебе здесь не спасти. Советую приберечь патроны». «Это мои патроны и мои дела, не лезь», — без наезда, но твердо ответил Карат. «И вообще, куда мы поворачиваем?» «Там за мостом протока начинается». «Я вижу, что протока. Но нам не туда, нам дальше надо». «Знаю, но здесь пометка на карте. Деревня, синий лодочный сарай, моторка. Не знаю, как тебе, а мне хочется добраться до места побыстрее. Протока узкая, можем нарваться. Мы с тобой не маленькие мальчики, умеем справляться с проблемами. К тому же плыть до этого сарая недалеко. Зачем нам торопиться? Спеши, не спеши, а в конце нас все равно убьют. Лишь Ули решает, кому и когда умирать, но вообще-то я планирую жить дальше. А меня можно посвятить в свои планы? Что ты там задумал? Убьешь всех наемников голыми руками? Или как ты договоришься с Бероном? Ты ведь это умеешь. Неплохой вариант, жаль, что ничего не получится. Берон не станет забираться так далеко на запад. Он жаден, но осторожен. И я бы предпочел принять решение уже там, поближе к месту. Ага, только учти, что подловить нас могут где угодно, в том числе и поближе к месту. Я вроде как сенса хитрого у них подранил серьезно. Но не факт, что он такой один, да и не уверен на все сто, что не ошибся с выбором цели. Если так, понятия не имею, насколько он может заглянуть. Меня они быстро застукали, думаю, с двумя работать еще проще. Будем разбираться с проблемами по мере их возникновения. Оглянувшись, пастор оценил открывающиеся впереди виды и добавил. А вот и деревня, я же говорил, она недалеко. И сарай синий на берегу стоит, все как в описании, приятная предсказуемость. Ты в лодках разбираешься? Не профессор в этом деле, но если надо, разберусь. Тогда я прикрываю, а ты лодкой занимаешься. Что, чуешь кого-то? Пока нет, но приходится учитывать, что ты своим выстрелом всю округу переполошил. Теперь зараженные здесь заволновались, бегают куда-то, не успокаиваются. Что они дальше делать будут, мне неизвестно. На будущее, если захочешь еще куда-нибудь пострелять, обращайся ко мне. С таким пистолетом гораздо меньше проблем. Ты свое оружие мне не доверяешь. Просто покажи, кого именно требуется убить, и я сам все сделаю. Нельзя не согласиться с пастором, на моторной лодке можно ходить куда быстрее, чем на весельной. Но повышение скорости Карату не в радость, ведь чем больше скорость, тем меньше остается времени до того непростого момента, когда они столкнутся с людьми Берона. А то, что столкнуться, сомнений не вызывает, слишком уж очевидный вариант, чтобы они его упустили из виду. Всерьез взялись за дело, потери успели понести. После такого вряд ли отступят, как показывают последние события, Берона плеухи не прощает. К тому же знает, что дай сейчас слабину, и Карат уйдет далеко за зону досягаемости, как и собирался. Поэтому преследователи будут давить со всех направлений, караулить везде, где возможно его появление. Ох, и кашу заварил. Уже жалеть начал, что сунулся именно сюда. Опрометчивый шаг, слишком близко к полису. Ребятам Берона не приходится бесконечно далеко отрываться от своих баз. Получается, им на руку сыграл. Надо было плюнуть на жемчуг, затеряться где-нибудь в хрен знает где затерянных краях, а когда все затихнет, тихонечко вернуться. Жаба не позволила. Ей ночами не спится, только о том и беспокоится, что величайшее сокровище Стикса лежит без охраны. Глупое земноводное, ведь ценнее жизни ничего не бывает. Одну белую жемчужину Карат уже проглотил. И что дальше? А дальше ничего хорошего. Ни умений новых, ни прибавки старого, только пустые слова от малоопытного знахаря и мутного сектанта. Зато плохое прямо сейчас может смыкать кольцо окружения, вырваться за которое не получится. Один раз номер удался, на второй призвиться ему не позволят. Пришьют без церемонии, не позволив провернуть что-нибудь вроде фокуса с гранатой в стакане. Двинуть пастора по голове веслом и пускай сам добирается куда хочет, в принципе, по живодерской морали Улья не такой уж несимпатичный вариант. Тем более обставить его можно по-разному, с лишними грубостями или без. Вот только сектант в Улье долгую жизнь прожил. Далеко не факт, что его получится обставить за счет сверхскорости. Мало ли, что у него на этот счет припасено. Да и расставаться на нехорошей ноте не хотелось. В сущности, отношения у них не из тех, где один пленник, а второй пленитель. Глядишь, какие-нибудь редкие перспективы из такого сотрудничества вырисуются. Получается, для Карата выгоднее растянуть совместную поездку как можно дольше. Да, именно так, несмотря на риск, даже с учетом того, что где-то не так далеко отсюда, Шуст с Дианой могут сейчас слезы проливать по пропавшему товарищу, спешка ни к чему. Сектант уже рассказал много того, о чем Карат даже не догадывался. За время пути он немало от него почерпнул, как из прямых разговоров, совмещенных с действиями, так и из обмолвок с догадками. Информация в Улье тоже валюта, значит, чем больше ты знаешь, тем значительнее твое богатство. Карату невыгодно обрывать знакомство прямо сейчас, да еще и на нехорошей ноте, ведь сектант не прочь поболтать и иногда выдает интересное. Вряд ли случайно, он не похож на человека, который так легко теряет над собой контроль. То и дело всплывают моменты, на которых пастор замолкает, дальше ни слова из него не вытянешь, как ни старайся. Но при этом кое-какие крошки временами подкидывает, будто прикармливая. И есть еще один немаловажный момент. Место, куда Карат пообещал привести пастора, скрывает тайну. Там осталась туша скребера, нетронутая туша. Речь, конечно, идет не о ранах, их там как раз хватает. Все дело в споровом мешке, к которому никто пальцем не прикасался. К скреберам зараженные обычно не приближаются. Их туши, как правило, даже разлагаются как-то ненормально и обычно долго. Их не едят ни крупные падальщики, ни мелочь вроде личинок мух. Кластер, на котором стоит хранящая тайну колыбельная, или стабилен, или перезагружается с периодом в годы. Это еще один обнадеживающий факт. То есть велики шансы, что до белого жемчуга пока что никто не добрался, и он не улетел при очередном обновлении. Если там сейчас орудуют черно-зеленые, кто может дать гарантию, что они не наткнутся на мертвое чудовище? Карат, добивая его из гранатомета, вызвал обвал каких-то металлических конструкций, но полностью они тушу не похоронили, лишь затруднили доступ в котельную. Со стороны может показаться, что там все засыпано ржавым хламом, но если как следует покопаться, можно обнаружить тот еще клад. Тем более, по слухам, от разлагающегося скребера может распространяться специфический запах. При таких размерах есть риск, что гниющая туша всю округу завоняет. Люди Берона заявились туда не для того, чтобы лягушек в мелководном канале гонять. Они здесь не первый день живут, знают, что такое Запад и на что способен Карат. Им придется ставить периметр с наблюдателями, как-то решать проблемы с местными тварями, держать опорные пункты, обеспечивать смену народа на постах и в патрулях. В общем, не надо думать, что они, приехав на место, намертво засядут в каком-то из домов и не будут оттуда высовываться. Следовательно, в любой миг кто-то из них может всерьез наведаться в котельную. Надеяться на то, что этот миг никогда не наступит, наивно. Увы, но надо признать, что Карат своими последними действиями привлек повышенное внимание к этому месту. Даже если не найдут скребера случайно, при затянувшемся ожидании рано или поздно, кто-то не самый глупый задастся очевидным вопросом, почему это беглецов потянуло именно сюда? Улей колоссально велик. Так какой смысл продолжать крутиться в опасной близости от полиса, где засел организатор погони? Размышляя над этим, несложно прийти к очевидной мысли, что-то здесь не так, а затем устроить тщательное прочесывание окрестностей. И бойцов делом займут, ведь солдату праздность строго противопоказана, и, глядишь, ответы отыщутся. А там и прочесывать особо нечего. За каналом поселок с ветхими дачами, перед ним несколько десятков бетонных коробок, окруженная ими котельная, затопленный котлован и площадка с обветшавшими вагончиками строителей. Нет сомнений, что поиски надолго не затянутся. Ошибся Карат вот так сходу, вместо бегства устраивать поход за сокровищами. Но с другой стороны, что ему оставалось? Бесконечно затягивать этот момент, значит рисковать потерей жемчуга. Слишком торопиться тоже не получалось, требовалось время на подготовку, причем подготовку скрытную. Очень не хотелось, чтобы посторонние заподозрили о его планах забраться на Запад. Некоторые могли прийти к нехорошим мыслям. Значит, надо либо идти на сумасшедший риск, либо отказываться от сокровищ скребера. Да, жизнь, разумеется, подороже любого жемчуга, но отказаться от него — это значит подарить Берону или его подручным, если те между собой договорятся за спиной главного урода. Будь Карат уверен во втором варианте, еще куда ни шло, такое пусть и с зубовным скрежетом, но принять можно, а вот первый никуда не годится. Берон так ополчился на Карата с Дианой, главным образом потому, что его демонстративно обидели при дележке. Целиком его вина, но такие люди скорее признают, что земля стоит на шести бесхвостых обезьянах, чем признают свою вину. Зато искать крайних они те еще мастаки. Виновников Берон нашел мигом и устроил на них масштабную охоту, не считаясь с потерями, как это принято в Улье. Людей здесь ценят нечасто. Если в результате ему достанется целое жмение драгоценного жемчуга, Карат себе это не простит. Несправедливо, в корне неправильно. Берон должен получить плод фигового дерева, завернутый в кожуру от гнилого банана. На большее Карат не согласен. Раз уж вокруг сокровенного места пошел нездоровый ажиотаж, остается одно: Любыми способами прибрать белый жемчуг к рукам, причем как можно быстрее. Карат даже начал рассматривать вариант шепнуть о своем секрете пастору. Тот пусть и говорил, что воевать слабак, но по всему видно, что прибедняется. Возможности у него явно повыше, чем у рядового иммунного. Слишком уж уверен в себе. Если призом выступит начинка скребера, глядишь, что-нибудь придумает. Но это на самый крайний случай, ведь доверять сектанту нельзя, надо постараться сработать самому. Пока непонятно, каким образом, но надо. Карату много чего в голову лезло, но трезво оценивая ситуацию, он не мог не признать, что для начала хорошо бы посмотреть, что именно там происходит, а уже потом продуманные планы выстраивать. А пока что можно попробовать зайти к пастору с другого боку. У него, возможно, уже есть план, неплохо бы узнать какой. Если сектант знает, как подобраться к останкам одного скребера, что мешает провернуть такой же фокус с другим? Мертвяк, безрассудно отважно прыгнув с автомобильного моста, с шумным плеском вошел в воду метрах в 20 за кормой и камнем ушел на дно. Карат, отвернувшись от бьющих с носа порывов ветра, не сдержался от злорадного высказывания. Промахнулся, камикадзе хренов. Задача камикадзе — утопить корабль противника, а этот смельчак не намеревался нас топить. У него другие планы, заметил на это пастор. Ага, знаю я его планы. А вот твои не знаю, из-за этого настроение ни к черту. Чувствую себя наивным Боровым, которого на бойню тащат. Относись к этому проще и не забывай, что я люблю жизнь в любых ее проявлениях и губить себя сознательно не планирую. То есть не считаю, что меня там ждет смерть. Это все, что тебе достаточно знать о моих планах. Ты бы добавил что-нибудь. Поставь себя на мое место, тебе бы тоже было не по себе. Я и так поставил. И все равно молчишь? А как иначе? Ты как-то неправильно себя на мое место поставил. Нет, все верно. Ты теперь знаешь, что твой спутник уверен в том, что выживет. Разумеется, в той степени в этом уверен, насколько это позволено ульям. И также знаешь, что на нужном мне месте наши пути разойдутся. При этом я дал слово, что тебя не убью. Как видишь, все предельно просто. Не вижу причин для беспокойства. В том месте кое-какие ценные вещи остались. Решился самую малость приоткрыться карат. «Какие же?» – без интереса уточнил пастор, но его собеседника, кажущееся безразличие, не обмануло. Оно разве что поначалу могло обмануть, а когда столько вместе прошли, столько всего пережили, хочешь не хочешь, а начнешь понимать спутника гораздо лучше. «Там два пулемета лежат, оба с хорошим калибром. Такие всем нужны. Две снайперки крупнокалиберные, ну и мелочевка всякая, вроде дорогих патронов». «Про вещи, оставшиеся от группы, я уже слышал», — напомнил пастор. «Ну так детали не знал, вот я и рассказал. Мне интересно, как ты планируешь все это доставить на восток?» «Все, конечно, не утащу, но я продумал вопрос. Мне хватит винтовок, это самое ценное». «Пулеметы тоже ценятся?» «Слишком тяжелые. Винтовки тоже нелегкие». «Ну да, тяжесть приличная, но я осилю, и патроны к ним заберу. Там редкие есть, из бронебойных. Такие вообще у барыг никогда не видел. Если кто-то где-то и продает, то поштучно и за космические бабки. Металлокерамика в сердечнике, что ли? Вольфрам? Без понятия, может и вольфрам. Сложный металл, но есть ксеры, которые с ним работают. Таких мало, но есть. Раз мало, цены даже рядом с ними кусаются. Да, ты прав. Я могу тебя привести к самому скреберу. Винтовки в 30 метрах от него, поможешь их забрать? В принципе, я и сам утащить могу. Мне бы только туда пробраться и потом тихо свалить. Давай для начала проверим обстановку. Представь вариант, что там никого нет. Берон не настолько тупой. Операцией может командовать не он. В командиры кого зря не поставят. Запад дураков не любит. И вообще, все ведь очевидно. Они там уже не первый день сидят. Вот доберемся и посмотрим. Где-то через пару километров причаливать придется. Там балка проходит по этому берегу. Понизу она тростником поросла, заметная, не пропустим. Я вдоль нее к воде выбирался. От колхозников уходил, или банда какой-то, разбираться не стал. Повезло, быстро лодку нашел. Мы не будем там причаливать. Почему это? Потому что лучше ехать, чем ходить. Оттуда идти далеко придется. Мы подберемся поближе, по карте будем ориентироваться. Сам говорил, что твоей карте верить нельзя. Есть пометка на притоке по нужной нам стороне. Написано, что он один здесь приличный. Лодки могут проходить. Указано, что он тянется на юг, но отмечен пунктирной линией, что указывает на недостоверность данных. Если отмечено верно, возможно, это тот самый канал, о котором ты говорил. Не смеши, видел бы ты тот канал, там жабе по колено. Он мог обмелеть в дальней части, а в ближней остаться проходимым. Даже если это не он, или далеко пройти не сможем, все равно гораздо ближе подберемся. Здесь слишком много развитых зараженных. Не забывай, что мое умение не против всех помогает. И перестань так нервничать. Ведь если канал окажется тем самым, все может решиться еще до вечера. Отвлекись от мрачных мыслей. Вон, посмотри на тот обрыв. Сразу два мертвяка нам машут, встречают. Ты случайно не хочешь их застрелить? Не хочу. Ну смотри, если захочешь, в любой момент можешь попросить меня о содействии. Ладно, как скажешь, канал так канал. Только лодку сам веди, я дальше балки не был. Знать не знаю, что там и где.